Климент Суссини «Маленькая Венера». Это не картина, а скульптура из воска. Красивая, чувственная девушка с жемчужным ожерельем, лежащая на шелковой простыне, волосы аккуратно причесаны. Девушка мертва, и ее последовательно вскрывают. Эта восковая скульптура в XVIII веке служила пособием по анатомии. «Маленькая Венера» или «Венерина» — имя данной модели одной из целой серии восковых Венер, созданной Климентом Суссини, анатомические Венеры, были задуманы как наглядное пособие по анатомии человека без необходимости препарирования реальных трупов. Все восковые модели Суссини имеют настоящие волосы, стеклянные глаза и настоящие драгоценные украшения. Подпись в музее гласит, что «Маленькая Венера» была создана в 1782 году. Модель сконструирована так, что грудная клетка была удалена. Обнажая сердце, диафрагму, в области малого таза видна открытая матка с уже хорошо развитым плодом. Девушка небольшая, около 145 см роста, хрупкого телосложения. Она выглядит как девочка-подросток. Известно, что Климент Суссини работал непосредственно с трупом и всегда делал восковые копии один к одному, точно копируя истинную анатомическую структуру. Поэтому тело Венерины, по-видимому, является точным портретом молодой женщины, которая умерла во время беременности. В подписи под экспонатом не значится причина смерти, однако имеется красивое рассуждение о том, что внутри тяжело больной матери, длительно умиравшей в агонии, теплилась новая жизнь, замершая уже после смерти. Естественно, мне стало очень интересно, что за болезнь ее убила. Беременность явно небольшого срока, начало второго триместра. И я нашла статью, в которой группа авторов под руководством Мацоти последовательно описывает состояние органов с позиции современной медицины. Вот основные рассуждения. Осмотр тела подтверждает, что все органы нормальной макроструктуры, кроме сердца и магистральных сосудов. Примечательно, что стенки правого и левого желудочков у девушки имеют одинаковую толщину, около 5 мм, тогда как в нормальном сердце стенка левого желудочка в 3 раза толще правой. Учитывая точность, с которой Климент Суссини воспроизводил структуры органов, тот факт, что стенки желудочков имеют одинаковую толщину, является как минимум особенностью. Тщательный анализ структуры сердца обнаруживает еще одну особенность. Большой легочный ствол, больше 30 мм, и наличие небольшого протока, соединяющего дугу аорты и легочную артерию. Проток около 3,5 мм в диаметре берет начало на уровне деления легочной артерии и достигает дуги аорты в начале нисходящей части. Это соответствует нормальному расположению артериального протока или баталового протока, который у плода соединяет легочную артерию и аорту и после рождения в норме закрывается и становится артериальной связкой. Собственно, этот процесс описан впервые итальянским врачом Леонардо Боталло. Наибольший диаметр каждой полости желудочков примерно одинаков и составляет 32 мм. Видимых различий между правым и левым желудочками нет. Удивительно, что у пациентки с врожденным пороком сердца нет цианоза, барабанных палочек и часовых стекол. В свете современных научных знаний тот факт, что стенки двух желудочков имеют одинаковую толщину, можно объяснить именно открытым баталовым протоком. Кроме этого, у девушки проток окрашен красным, как и другие артерии тела. А другие же анатомические препараты Климента Суссини, артериальная связка окрашена в белый или серый цвет. Наблюдаемое у девушки расширение легочной артерии также характерно для открытия баталового протока. Объем желудочков, оцененный по формуле Тейхольца, исключает возможность недавно приобретенной кардиомиопатии. Наличие артериального протока размером около 3,5 мм совместимо с жизнью, и есть описание людей, ведущих при таком пороке нормальный образ жизни без каких-либо симптомов. Маленький рост и субтильное телосложение молодой женщины вполне возможно объяснить изменениями скорости роста, спровоцированными нарушением кровообращения. Вероятно, малые размеры тела и были причиной отсутствия цианоза. При такой патологии пациент наиболее уязвим для инфекционного эндокардита. По-видимому, именно от него и умерла Венерина во время беременности, для которой характерна иммуносупрессия. Нездоровый румянец щек при общей бледности кожных покровах может быть косвенным подтверждением такой причины.